Я тебе голову даю на отсечение, что он не поехал в Питер, потому что в Казани у него другая, и ему не хотелось на святке с ней расставаться. Насчет же того, что все это у него здание, придуманное головой, а не сердцем, и что в один прекрасный день оно рухнет. Красиво, Лизочка, но туманно, туманно. Почему рухнет? Ничего не рухнет. И билиберду ты пишешь, что он способен на неожиданный шаг. Как же? Дожидайся. У него эти неожиданные шаги заранее рассчитаны с точностью до одного вершка. И потом, ты меня извини, но это положительно не укладывается в сознании. Ты пишешь: «Я давно и непоправимо оскорблена не Корновским, а собой, своими жалкими попытками удержать его». Ну, просто уму непостижимо. «Да кто же тебе велит оскорблять себя? Свет клином, что ли, сошелся на твоем Корновском? Порвала с ним, и слава Богу, и выкинь его из головы, я тебя умоляю. И не сердись на меня за прямоту, иначе я не умею». Теперь насчет Дмитрия. «Я его знаю мало, ты соблаговолила только два раза мне его показать, но и этого вполне достаточно, чтобы сказать, что он тебя любит. И не только любит, а предан всей душой. И ты в него влюблена, пожалуйста, не удивляйся. Иначе, чем в Корновского, но влюблена, влюблена. Между вами, сужу по твоим же разговорам, подлинная, а не придуманная душевная близость. Ты о нем рассказывала с восторгом. У меня от него беглые впечатления, но он мне очень понравился, очень. Скромный, прекрасно воспитанный, внимательный и не лезет со своей ученостью, а все объясняет спокойно, просто. Интересы у вас общие. Ты сама говорила, что знакомство с ним помогает тебе в понимании искусства, Византии и прочего. Я, как ты знаешь, плохо разбираюсь в этих вещах, но раз уж ты сделала глупость и бросила математику, так именно Дмитрий поможет тебе выбраться в люди. Конечно, весьма вероятно, что ты и в замужестве не перестанешь дурить. Так и дури себе на здоровье. Ему не разрешай, а сама дури, раз уж у тебя такой характер». Но вообще решай, Лизочка, ты уже не девочка, вспомни. Решайся, пока он как под колесами не выпрыгнул из окошка. Целую тебя, пиши, твоя Шура. Вчера гадала на тебя, и вышел бубновый король на сердце. Прекрасная примета. Мать ходила, поджав губы, старший брат поссорился с ним, и все-таки Костя настоял на своем. Частный поверенный Фомин, у которого он стал работать, взяв расчет на заводе, предложил ему стол, квартиру и 10 рублей в месяц на оплату учителей. Костя решил сдать экстерном за 5 классов гимназии. На толчке, на большой проломной, в семье, на заводе, жизнь была неприкрытой, грубо откровенной, прямой. Теперь она обернулась к нему другой стороной, прибранной, фальшиво-красноречивой. С утра до вечера он занимался тем, что помогал Фомину придать ей вид приличия, благопристойности, соответствия закону. Он научился различать лжесвидетелей по рангам, соответствующим оплате, профессиональных и нанятых на случай. Взятки брали почти все, начиная с председателя судебной палаты, но были начальственные лица, которые отказывались брать прямо в руки, а только через родных или знакомых. Когда выяснилось, что адвокат — запойный пьяница и не тихий, а блажной, сочиняющий драму, Костя понял, что ничего не будет ни подготовки в гимназию, ни самой гимназии, ни университета, о котором он осмеливался мечтать. Вдруг слетали со стола все прошения, жалобы, акты, посетители напрасно стучались в квартиру. Александра, старший брат Фомина, отвечал, что их высокоблагородие господин коллежский секретарь в отъезде. А господин коллежский секретарь в кальсонах и туфлях на босу ногу, маленький, вдохновенный, с картофельным носом и шлепающими губами, ходил из угла в угол и диктовал Косте драму в золотой паутине Москвы. Она начиналась с бесконечного разговора между дворником и кухаркой по поводу хозяйки Амалии Карловны, у которой провел ночь некий владелец мебельного и зеркального магазина. Дальше дело не шло. С каждым новым запоем автор возвращался к началу, хотя и говорил, что если бы ему удалось окончить пьесу, она имела бы адский успех. Запой кончался, работа возобновлялась,